Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Я очень рада, что вы уже приготовились слушать не страшную сказку про страшную букву, а написала эти сказки писательница Ольга Колпакова. И сегодняшняя моя сказка про букву называется «Как Бука всем помогала». Бука знала, что папа живет на свете, чтобы ходить на работу. Мама, чтобы бегать по магазинам, а бабушка, чтобы варить вкусный борщ. Дедушка, чтобы летом выращивать морковку на даче, а в остальное время разглядывать марки. А вот зачем на свете буки живут, этого Бука не знала. Когда Бука жила под кроватью, она всех пугала. А теперь что получается? От Буки никакой пользы? И Бука чуть было опять не уползла под кровать. Но бабушка ее отговорила. Буки живут, чтобы всем помогать, хорошие дела делать и всех радовать, сказала она. Бука решила всех порадовать. Все утро Бука делала только хорошие дела. Сначала завязала папе галстук морским узлом. Очень крепко, потому что папа всегда говорил, что с этим галстуком одно мучение, узел никак не получается. Затем отломила у маминых туфелек каблучки, потому что так по магазинам бегать удобнее, ноги не устают. Бабушкин парик Бука старательно перекрасила в зеленый цвет, потому что бабушке очень-очень идет зеленый. И еще бабушка говорила, что всякая зелень полезна. Дедушкину коллекцию марок Бука расклеила в коридоре. Пусть все любуются, когда захотят. «Ох-хо-хо-хо-хо», сказала мама, сказал папа и дедушка, и все они быстренько сбежали из дома по делам. И бабушка ушла в парикмахерскую. Бука огорчилась, залезла под кровать и сидела там 2 часа. Страдала, но пугать-то было некого, а просто так лежать скучно. И Бука решила под кроватью поползать. «Туда-сюда, туда-сюда». «Вот и молодец», — сказала ей бабушка, когда вернулась. «Теперь мне не надо будет под кроватью пыль вытирать. А парик такого цвета вполне годится для дедушкиного пугала на даче. У нас будет самое красивое пугало во всей округе». И бабушка спрятала светло-зеленый парик в ящик с дачными инструментами. Тем более у бабушки теперь была и без парика очень модная молодежная стрижка. Бука обрадовалась. Вылезла, и они с бабушкой пошли Букино платье отстирывать. Потом папин галстук развязали, мамины туфли в ремонт отнесли и дедушкины марки аккуратно от стены отклеили. Когда мама, папа и дедушка вернулись, Бука их предупредила. «Я сегодня столько хороших дел за день наделала, на целый месяц хватит! Теперь целый месяц буду отдыхать!» Все этому очень обрадовались. Так обрадовались и тут же решили, что буки на свете специально для отдыхания живут. Ребята, укрывайтесь одеяльцем, закрывайте глазки и спокойной ночи, малыши. Что ж, тебе пора. Да. большим скоро станешь ты.